Часть третья. Огонь осени. Глава первая. Шляпа с зеленым пером. Кори! Делаю вид, что не слышу зловещего шепота. Кори! Нет уж, дудки. Я не собираюсь оборачиваться. У доски миссис Юдит Харпер, известная как гарпия или луженая глотка, объясняет нам правила деления дробей. Для меня арифметика всегда являлась путешествием в сумеречную зону, а что касается деления дробей, то его можно было сравнить с выпадением за пределы реальности. «Кори!» Снова раздался у меня за спиной шепот. «У меня на пальце здоровенная зеленая козявка, слышишь?» «Господи!» — кричу я про себя. «Только не это! Если ты сейчас же не повернешься и не улыбнешься мне, я вытру ее о твою шею!» Шел четвертый день школы. С самого начала занятия я понял, что учебный год предстоит долгий и тяжелый, а все потому, что какой-то идиот объявил демона одаренным ребенком и добился ее перевода с перескоком одного класса, где перст непредсказуемой судьбы в лице миссис Харпер, установившей схему рассадки учеников «мальчик-девочка, мальчик-девочка», указал демону место прямо за моей спиной. Но самое плохое заключалось в том, рассказывая мне об этом, Дэви Рэй покатывался со смеху, что демон втрескался в меня по уши, словно мартовская кошка. «Кори!» — продолжала настаивать она. Я вынужден был обернуться. В прошлый раз, когда я попытался ослушаться демона, она нарисовала мне слюнями на шее сердечко. Бренда Сатли широко улыбалась, ее огненно-рыжие сальные волосы торчали лохмами, в шальных глазах светилось лукавство. Она продемонстрировала мне свой указательный палец с черной каемкой грязи под ногтем, но козявки на нем не было. «Попался!» — прошептала демон. «Кори Джей Маккинсон!» — разнесся под сводами класса рев луженой глотки. «Повернись сию же секунду!» Я повиновался, в душе кляня себя за свою слабость. Вокруг слышалось предательское хихиканье. Все знали, что гарпия не удовлетворится этим внешним проявлением покорности. «Итак, Маккинсон, я вижу, ты уже усвоил деление дробей», — попросила гарпия, уперев руки в боки, широкие, как танк бригады Паттона. «Тогда почему бы тебе не выйти к доске и не продемонстрировать нам свое умение?» С этими словами она протянула мне ненавистный желтоватый кусочек мила. «Окажись я преступником, приговоренным к смерти», прогулка от камеры к электрическому стулу стала бы для меня меньшим испытанием, чем путь к мелку в руке миссис Харпер, а затем к неотвратимой классной доске. «Отлично», — сказала она, глядя на то, как я застыл у доски с понуро опущенными плечами и поникшей головой. «Запиши такие дроби». И она выпалила их одним духом. Я едва успел записать то, что она диктовала, даже мел сломался. Нельсон Битнер хихикнул и через несколько секунд оказался у доски в качестве моего товарища по несчастью. Все знали, миссис Харпер лобовой атакой не одолеть. Никому еще не удавалось овладеть ее бастионами в один молодецкий наскок, испустив победный клич над поверженными учебниками математики. Предстояла долгая и хитроумная кампания. Дуэли снайперов, расстановка мин-ловушек, кропотливое прощупывание для выявления слабых сторон неприятеля. Все мы были уже достаточно умудренными бойцами и точно знали, что у всех, без исключения учителей, есть свое уязвимое место. Некоторые сходят с ума при виде челюстей, перемалывающих жвачку, иные не выносят хихиканье за спиной, другие бесятся от повторяющегося скрипа или шарканья обуви по линолеуму. Пулеметный кашель, ослиное фырканье, рулады прочищаемых глоток, стрельба жеванной бумагой из трубочек в классную доску. В борьбе со зверствующими учителями шел в ход весь арсенал, любые средства были хороши. Может быть, нам даже придется прибегнуть к помощи демона и уговорить ее принести в класс какую-нибудь вонючую дохлятину в коробке из-под ботинок или как следует чихнуть, как она, демон, это умеет, с соплями, лентами, вылетающими из ее талантливых ноздрей. В общем, выкинуть что-нибудь этакое, чтобы у гарпии зашевелились на голове ее кудряшки. «Неправильно! Неправильно! Опять неправильно!» Криками прокомментировала луженая глотка мои жалкие попытки справиться с делением дробей. «Иди на место, дубина, и впредь внимательно меня слушай!» Я угодил между двух огней, луженой глоткой и демоном, и небо у меня над головой стало с овчинку. В 3 часа раздался долгожданный звонок с последнего урока. Я обсудил с Дэви Рэем, Беном и Джонни события дня и поколесил к дому, поглядывая на темное небо, предвещающее пасмурную погоду. Я зашел на кухню за печеньем и увидел там маму, она чистила плиту. «Кори», — сказала мама, — «минут 10 назад звонила женщина из мэрии. Мэр Своп просил, чтобы ты зашел к нему». «Мэр Своп?» Моя рука с печеньем Лорна Дун замерла на полпути ко рту. «Что ему от меня нужно?» Его секретарша не сказала, в чем дело, но, очевидно, что-то важное. Мама с тревогой взглянула в окно. «Собирается гроза? Подожди часок, вернется папа и подбросит тебя на машине». «Ну уж нет, я просто места себе не находил от любопытства. Что мэру Своупу нужно от меня?» Пройдя к окну мимо мамы, продолжавшей чистить плиту, я оценивающе взглянул на небо, где действительно собирались тучи. «Думаю, что успею до того, как начнется дождь», — сказал я. Оторвавшись от плиты, мама еще раз взглянула на небо и нахмурилась. «Ну, не знаю. Если начнется дождь, ты весь промокнешь». Я пожал плечами. «Я успею». Мама заколебалась. Боязливый характер не давал ей покоя. Я знал, что со времен моего похода в лес с ночевкой она борется с собой, старается не трястись надо мной так сильно. Хоть я и заблудился в лесу, но доказал, что умею выживать в условиях дикой природы, преодолевать трудности. Наконец мама, вздохнув, проговорила: «Ладно, иди». Взяв еще пару печенюшек, я вышел на крыльцо. «Если ливень будет сильный, лучше пережди там», — крикнула мне вслед мама. «Слышишь меня?» «Слышу», — отозвался я и покатил, оседлав ракету. Охрустывая печеньем, я немного отъехал от дома, но тут ракета вздрогнула, и руль ощутимо дернулся влево. Подняв голову, я увидел впереди себя Брэнлинов, неторопливо ехавших бок о бок на своих черных велосипедах в одном направлении со мной и потому не видевших меня. Повинуясь мудрому совету ракеты, я свернул налево на ближайшем же перекрестке, решив добраться окольным путем. Когда я подъехал к готическому зданию суда из темного камня, находившемуся в конце Мерчантс-стрит, в вышине уже ворчал гром и начинало накрапывать. Первые капли дождя пронзили меня холодом. Лето с теплыми ливнями осталось позади. Приковав ракету цепью к пожарному гидранту, я вошел в здание. Там пахло плесенью, словно в сыром подвале. Табличка на стене извещала, что офис мэра Своупа находится на 2-м этаже. Я направился вверх по широкой лестнице, мимо высоких окон, сквозь которые с улицы лился мрачный сиреневатый предгрозовой свет. Наверху лестницы перила из черного орехового дерева были увенчаны 3 горгульями, скрестившими свои чешуйчатые ноги и переплетшими на груди когтистые лапы. На стене висел старый рваный флаг Конфедерации, и стояли шкафы со стеклянными дверцами, где была выставлена серая военная униформа, порядочно изъеденная молью. Над моей головой, там, куда можно было добраться только по лестнице, виднелся стеклянный купол, темневший по мере того, как усиливались раскаты грома, которые резонировали, словно в колоколе. Я шел длинным коридором, пол которого был выстлан квадратами из черного и белого линолеума. По обе стороны находились различные офисы: бюро по выдаче водительских удостоверений, налоговый департамент округа, суд по делам о наследствах, завещаниях и опеке, дорожный суд и тому подобное. Стеклянные двери кабинетов были закрыты, свет погашен. Только однажды я встретил темноволосого мужчину в голубом галстуке бабочки. Он запирал на ключ дверь из рифленого стекла с табличкой «Ремонт водопровода и канализации». Заперев дверь ключом, висевшим на позвякивающей связке, он взглянул на меня. «Могу я чем-то вам помочь, молодой человек?» — обратился он ко мне. «Мне нужно к мэру Своупу», — ответил я. «Его кабинет в конце коридора». Мужчина взглянул на карманные часы. «Возможно, его уже нет на месте. В 3:30 почти все расходятся». «Благодарю вас», — сказал я и пошел по коридору дальше. Я слышал, как за спиной меня звякнули ключи и каблуки мужчины застучали по направлению к лестнице. На ходу он насвистывал совершенно незнакомый мне мотивчик. Я прошел мимо зала совещаний городского совета и кабинета мирового судьи, в обоих помещениях не горел свет, и, наконец, остановился перед большой дубовой дверью с медными буквами «Офис мэра». Я не знал, постучать мне или нет, звонка рядом с дверью не обнаружилось. Пытаясь разрешить вопрос этикета, я немного помедлил, а снаружи уже вовсю бушевала гроза. Потом постучал кулаком в дверь. Через пару секунд она открылась. Передо мной стояла женщина в очках с роговой оправой и волосами серо-стального цвета, уложенными в высокую прическу. Ее лицо было словно высечено из гранита и составлено из прямых граней и острых углов. Ее брови вопросительно поднялись. «Я пришел. Мэр Своуп просил меня зайти», — пролепетал я. «Ах, вот как! Ты должно быть Кори Маккинсон». «Да, мэм». «Тогда входи». Женщина открыла дверь шире, и я проскользнул внутрь мимо нее. На мгновение я погрузился в облако фиалкового запаха то ли духов, то ли лака для волос. Я оказался в приемной мэра, где на полу лежал красный ковер, стоял письменный стол, а вдоль стены были расставлены стулья и журнальная стойка. Одну из стен украшала карта зефира с пожелтевшими краями. На письменном столе стояли лотки для входящих и исходящих бумаг, аккуратная стопка документов, фотография в рамке, улыбающаяся молодая женщина, мужчина и ребенок между ними, а также табличка с надписью «Миссис Инесс Эксфорд» и внизу, буквами поменьше, «Секретарь мэра». «Присядь, пожалуйста, на минутку». Миссис Эксфорд прошла через комнату к другой двери. После ее тихого стука из-за двери донесся голос мэра, как всегда звучавший так, словно Своуп набрал каши в рот. «Да?» Миссис Эксфорд отворила дверь. «Мальчик пришел», — сказала она. «Благодарю вас, Инесс». Я слышал, как в соседней комнате скрипнуло кресло. «На сегодня у нас все», — продолжал мэр. «Идите домой». «Ему можно пройти к вам?» «Через пару минут я сам приглашу его». «Хорошо, сэр. Вы уже подписали заявку на новые светофоры?» «Я хочу еще разок просмотреть бумагу, Инесс. Завтра с утра первым же делом займусь этим». «Хорошо, сэр. Тогда я пойду, пожалуй». Выйдя из кабинета мэра, миссис Эксфорд затворила за собой дверь и, повернувшись ко мне, сказала: «Мэр сам позовет тебя через пару минут». Я принялся ждать. Миссис Эксфорд тем временем заперла свой стол, поправила фотографию, потом в последний раз окинула взглядом приемную, убедилась, что все на месте, и, зажав подмышкой коричневую сумочку, вышла из кабинета в коридор, не сказав мне на прощание ни слова. Я ждал. За окном грохотала гроза, эхо раскатывалось по коридорам. Я услышал, как хлынул ливень. Поначалу падали редкие капли, но потом, словно кто-то принялся колотить в стены тысячами маленьких молоточков. Дверь кабинета отворилась, и передо мной предстал сам мэр Своуп. Рукава его голубой рубашки, пересеченные крест-накрест подтяжками в красную полоску, были закатаны. На нагрудном кармане белыми нитками были вышиты его инициалы. «Кори!» — обратился он ко мне с широкой улыбкой. «Входи, нам нужно поговорить». Я понятия не имел, о чем пойдет разговор. Разумеется, я знал, кто такой мэр Своуп, но ни разу в жизни не перемолвился с ним и словечком. Но вот он сам стоит передо мной и приглашает войти к нему в кабинет. Парни не поверят мне, так же, как не поверили в то, что я заткнул метлой глотку старому Мозесу. «Входи, не робей», — снова позвал меня мэр Своуп. Я послушно вошел. Внутри кабинета все было выдержано в темных тонах, блестело полированное дерево, пахло сладким трубочным табаком. Почти половину кабинета занимал огромный письменный стол, размерами не уступавший взлетной палубе авианосца. На полках стояло множество толстых, переплетенных в кожу книг. Казалось, к этим книгам никто никогда не притрагивался. Ни в одной из них не было закладок. На большом персидском ковре стояла пара кресел из черной кожи. Окна выходили на Мерчантс-стрит. Но разглядеть что-либо за стеклами не представлялось возможности, поскольку по ним стекали потоки воды. Мэр Своп закрыл за мной дверь. Его седые волосы были гладко зачесаны со лба назад, голубые глаза дружелюбно смотрели на меня. «Присаживайся, Кори», — сказал он мне. И я мялся в нерешительности. «Выбирай любое», — улыбнулся мэр, указывая на кресло. Я выбрал левое. Кожа кресла мягко приняла меня в свои объятия. Мэр Своп уселся в свое кресло с изогнутыми подлокотниками за письменным столом. На столе имелись телефон, кожаный стаканчик с пищими перьями, коробка табака Field & Stream и стойка с набором из 4 курительных трубок. Одна из трубок была белая, с вырезанным на ней мужским бородатым лицом. «Ну и дождь на улице. Настоящий ливень», — заметил мэр, переплетая перед собой пальцы на столе. Он снова улыбнулся мне, и я ясно увидел, до чего белые у него зубы. «Да, сэр». «Ну что ж, фермеры рады дождю. Остается надеяться, что ливень не грозит нам новым наводнением». «Да, сэр». Мэр Своп откашлялся. Потом побарабанил пальцами по столу. «Твои родители ждут тебя на улице?» — внезапно спросил он. «Нет, сэр, я приехал один, на велосипеде». «Вот как? Как же ты поедешь обратно? Ты же весь промокнешь». «Не страшно». «Это не дело», — сказал мэр. «В такой ливень машинам заливает лобовое стекло. Водитель может не заметить тебя и сбить. Ты можешь упасть в канаву». Улыбка мэра исчезла, потом снова вернулась на место. «Нет, это не дело». «Ничего, сэр, не волнуйтесь, я доберусь». «Наверное, ломаешь голову, зачем я пригласил тебя?» Я утвердительно кивнул. «Вероятно, ты знаешь, что я вхожу в жюри литературного конкурса. Мне очень понравился твой рассказ. Да, ты заслуживаешь награды, Кори». Он выбрал курительную трубку из корня верескового дерева и открыл свою табакерку. «Ты будешь самым молодым из всех, кто когда-либо получал приз в нашем конкурсе». Я во все глаза смотрел, как мистер Своп набивает трубку мелко нарезанным табаком. «Я лично просмотрел все записи за прошлые годы. Ты самый молодой из всех участников, занявших призовое место. Твои родители могут гордиться тобой?» «Вероятно, да». «Ну, не стоит скромничать, Кори. Я в твоем возрасте и мечтать не мог о том, чтобы так писать». «Нет, сэр. Я хорошо успевал по математике, но английский никогда не был моим коньком». Мэр Своп достал из кармана коробок спичек, чиркнул одну из них и поднес ее к своей трубке. Из уголков его рта заструился голубой дымок. Глаза мэра неотрывно наблюдали за мной. «У тебя очень живое воображение», — сказал мэр. «Это часть твоего рассказа, где ты пишешь, как увидел кого-то, стоявшего в лесу на другой стороне дороги. Мне эта часть особенно понравилась. Как тебе такое пришло в голову?» «Это на самом деле случилось», — уже готов был выпалить я, но умолк на полуслове, потому что послышался стук. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула миссис Эксфорд. «Мэр Своп», — сказала она, — «на улице льет, как из ведра. Ужас, что творится. Я даже не решилась добежать до машины, ведь я только вчера сделала укладку. Не найдется ли у вас зонтика?» «Не знаю, Инесс. Посмотрите в шкафу, вон там». Миссис Эксфорд открыла дверцы шкафа и стала копаться внутри. «Зонтик должен быть где-то в углу», — подсказал мэр Своп. «Ну и запах тут», — донесся до нас голос миссис Эксфорд. «У вас тут что-то отсырело и пахнет плесенью». «На днях наведу там порядок», — отозвался мэр. Наконец, из-за створок шкафа появилась миссис Эксфорд с зонтиком. В другой руке она держала какую-то одежду, покрытую белой плесенью. «Вы только посмотрите на это!» — воскликнула она, брезгливо сморщив нос. «Еще немного, и у вас тут грибы заведутся!» Мое сердце упало. Миссис Эксфорд держала в руках непромокаемое пальто в пятнах плесени и шляпу, которая выглядела так, словно побывала в стиральной машине, а потом в прессе для отжимания белья. Ленточка шляпы была скреплена серебряной пряжкой, под которой отчетливо виднелась смятая зеленая перышко. «Господи, какой ужасный запах!» Миссис Эксфорд так скривилась, что от ее выражения лица могло скиснуть молоко. Для чего вы храните здесь все это старье? Эта шляпа долго была моей любимой. Она испортилась в ту ночь, когда случилось наводнение. Этот плащ я ношу уже 15 лет и привык к нему. Теперь я понимаю, почему вы так долго не позволяли мне прибрать у вас в гардеробе. Что еще вы там прячете? Это вас не касается. Вам пора идти, Инесс. Наверное, Лерой уже заждался вас дома. Вы позволите мне выбросить этот хлам по дороге? Господи, конечно, нет! Воскликнул мэр Своуп. Положите все обратно и закройте шкаф. Ей-богу, заметила миссис Эксфорд, повинуясь приказанию мужчины, крепче цепляются за свои старые вещи, чем детишки за свое любимое одеяльце. Она резко захлопнула дверцы. Из шкафа по-прежнему сильно пахнет плесенью, мистер Своуп. Все в порядке, Инесс. Отправляйтесь домой и ведите машину поосторожнее. Постараюсь. Миссис Эксфорд бросила на меня быстрый взгляд и вышла из офиса с зонтиком под мышкой. Во время этого разговора я не только не проронил ни слова, но даже затаил дыхание. Наконец, чувствуя, что легким не хватает воздуха, я сделал глубокий вдох. «Итак, Кори», — продолжил разговор мэр Своуп, — «на чем мы остановились?» «Ах да, мужчина на опушке леса. Почему ты решил вставить его в свой рассказ?» «Я...» Шляпа с зеленым пером лежала в шкафу всего в каком-то десятке футов от меня. И мэр Своуп был тем самым человеком в шляпе, которого я видел в ночь наводнения, когда вода заливала улицы Брутона. «Я нигде не написал о том, что это был мужчина», — пролепетал я в ответ. «Просто упомянул, что там стоял кто-то. Я даже не разглядел, кто именно». «Что ж, отличный штрих. Уверен, что ты никогда не забудешь то утро на берегу озера». Мэр засунул руку в карман и вытащил оттуда небольшой ножик с серебряным лезвием. Это был тот самый нож, который я видел в его руке в ночь наводнения, когда решил, что он собирается незаметно подкрасться к отцу и ударить его в спину, потому что тот оказался свидетелем происшедшего на озере Саксон. «Иногда я ужасно сожалею, что не владею пером», — сказал мне мэр Своуп. Он вертел в руках свой ножик. Вместо ручки нож имел маленький металлический набалдашник, которым мэр уминал горящий табак в трубке. «Мне всегда нравились тайны». «Мне тоже», — едва слышно ответил я. Мэр встал. За его спиной по стеклу барабанил дождь. Внезапная молния огромным зигзагом разрезала небо над зефиром. Свет в кабинете мэра замигал. Раздался раскат грома. «Вот это да!» — охнул мэр Своуп. «Эта молния ударила совсем рядом». «Да, сэр». Мои руки стискивали подлокотники кресла так крепко, что было удивительно, как они еще целы. «Я сейчас выйду», — сказал мне мэр, «а ты, пожалуйста, посиди тут минутку, хорошо? Я хочу кое-что тебе показать, так будет яснее». Сжав трубку в зубах, он пересек кабинет, оставляя за собой клубы дыма. Затем вышел в приемную, во владение миссис Эксфорд, оставив дверь открытой. Я слышал, как мэр Своуп один за другим выдвигает ящики шкафа для хранения документов. Мой взгляд обратился к гардеробу мэра. Зеленое перо лежало там. А не выдернуть ли его потихоньку из шляпы, чтобы дома сравнить с тем зеленым пером, которое я нашел на подошве своего кеда? А вдруг перья окажутся одинаковыми? Если я хочу это выяснить, надо действовать без промедления. Я слышал, как в приемной задвинули один ящик и выдвинули другой. «Одну минутку, Кори!» — донесся до меня голос мэра. «Никак не могу найти!» «Пора решаться. Медлить нельзя!» На подгибающихся ногах я подошел к гардеробу, открыл дверцы и едва не задохнулся от запаха заплесневелой ткани, ударившего мне в лицо, словно мокрая тряпка. Плащ и шляпа лежали в углу. Я услышал, как в приемной задвинулся ящик. Ухватившись за перышко, я принялся его тянуть, но оно не поддавалось. Мэр Своуп возвращался в свой кабинет. Мое сердце подкатило к самому горлу, застряв в нем холодным камнем. За окном по-прежнему грохотала буря и хлестал дождь. Ухватившись как следует за зеленое перо, я дернул его изо всех сил. На этот раз оно оторвалось от ленты, оставшись в моей руке. «Кори, что ты там делаешь?» За окном блеснула молния, так близко, что было слышно ее шипение. Свет погас. Ужасный удар грома сотряс стены здания. Я стоял в кромешной тьме с пером в руке, а мэр Своуп застыл в дверях. «Не двигайся, Кори», — обратился ко мне мэр. «Скажи мне что-нибудь». Я молчал. Сделав шаг назад, я прижался спиной к стене. «Кори, ну-ка прекрати эти глупые игры». Я услышал, как дверь за спиной мэра закрылась. Половицы тихо скрипнули. Мэр медленно крался ко мне. «Давай сядем и поговорим, Кори. Я хотел объяснить тебе одну очень важную вещь». Тучи за окном стали почти черными, а кабинет мэра превратился в темницу. Мне почудилось, будто высокий тощий силуэт бесшумно скользит ко мне по персидскому ковру. Мне нужно было пробраться мимо него к двери. «Тебе не нужно прятаться», — проговорил мэр Своуп, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и убедительно. Но я отчетливо слышал в нем те же фальшивые нотки, что и в голосе мистера Харджесона. «Кори!» Мэр издал долгий облегченный вздох. «Ты все знаешь, ведь так?» «Чертовски верно, я все знаю». «Где ты, сынок? Подай голос, прошу тебя». «Ну вот уж дудки». «Как же ты догадался?» — продолжал расспрашивать мэр. «Объясни мне». За окном с шипением сверкнула еще одна молния. В ослепительной вспышке я увидел прямо перед собой стоявшего посредине комнаты мэра Своупа, мертвенно-бледного, будто зомби, окутанного клубами табачного дыма из его трубки. Мое сердце сильно забилось. Молния выхватила из темноты какой-то металлический предмет, который мэр сжимал в правой руке. «Мне очень жаль, Кори, что ты сам все узнал», — сказал мэр Своуп. «Я не хотел причинять тебе зла». Больше я не мог этого выносить и выпалил, охваченный паникой. «Я хочу домой!» «Я не могу позволить тебе уйти», — раздался голос в насыщенной электричеством темноте, и я увидел, как неясная тень двинулась в мою сторону. «Надеюсь, ты меня понимаешь?» Я все понял. Мои ноги отреагировали мгновенно. Они молниеносно донесли меня до другой стороны персидского ковра, к выходу из кабинета. Легкие судорожно втянули воздух, рука вцепилась в зеленое перышко. Я понятия не имел, насколько близко от мэра мне пришлось проскользнуть. Я попытался повернуть ручку двери, но она выскользнула из моей ладони, скользкая от холодного пота. Должно быть, Своуп услышал звук и крикнул: «Стой!» Его шаги приближались ко мне, но тут дверная ручка наконец повернулась. Я вылетел из кабинета, как ядро из пушки, и наткнулся на стол миссис Эксфорд, с которого упала фотография. «Кори!» — услышал я позади себя громовой голос мэра. «Нет!» Я отскочил от стола, как бильярдный шар, и, очутившись среди шеренги стульев, ударился коленом об острый угол. У меня сорвался крик боли. Я пытался найти дверь в коридор, но стулья все время путались у меня под ногами, словно обладали собственной злой волей. Рука мэра, как паучья лапа, легла на мое плечо, и холодный озноб пронзил мой позвоночник. «Нет!» — приказал он, и его пальцы начали смыкаться на моем плече. Отчаянно рванувшись, я освободился. Рядом со мной оказался стул, и я, как щитом, оттолкнул им Своупа. Споткнувшись, мэр чертыхнулся, его ноги запутались, и он грохнулся на пол. Отвернувшись от него, я лихорадочно шарил по стене в поисках двери. Каждый миг я ожидал, что руки мэра вот-вот сомкнутся на моей лодыжке и притянут к себе, словно щупальца чудовища с головой в виде стеклянной чаши из фильма «Захватчики с Марса». Я сходил с ума от страха, чувствуя, как по моему лицу катятся слезы. Смахнув их ресницами, я внезапно наткнулся на холодную дверную ручку, сулящую избавление. Повернув ее, я вывалился наружу и бросился бежать по темному коридору, слыша, как топот моих ног по линолеуму громовым эхом отдается в пустом здании. «Кори! Немедленно вернись!» — закричал мэр, как будто верил в то, что его крик мог возыметь действие. Мэр Своуп гнался за мной. Я слышал топот его бегущих ног. Воображение рисовало мне ужасную картину. Мое тело превращено в кровавую кашу. Рука пристегнута к раме ракеты, которая тонет, уходит вниз, вниз, во тьму, в кошмарную бездну озера Саксон. Поскользнувшись, я упал и, прокатившись на животе по линолеуму, больно стукнулся подбородком о плинтус, но сумел моментально вскочить и снова припустил изо всех сил, потому что шаги мэра Своупа громыхали совсем близко. «Кори!» — снова заорал он, и в его голосе клокотала ярость. Именно так, по моим представлениям, и должен был кричать настоящий маньяк-убийца. «Остановись, я приказываю тебе!» «Черта с два!» — подумал я. В тусклом свете, лившемся сверху сквозь купол над лестницей, я, наконец, различил ступеньки и бросился вниз, даже не держась за перила. От такой картины мама наверняка посидела бы. Мэр Своуп пыхтел позади меня, но, судя по голосу, он явно выдохся. «Нет, Кори, нет!» Достигнув основания лестницы, я опрометью пересек холл и выскочил через входную дверь под холодный дождь. Гроза уже пронеслась над городом и ушла к лесистым холмам, опустившись на них, подобно большой сероватой синей жабе. Ловко отомкнув ракету, я вскочил в седло, оставив болтаться цепь с замком на гидранте. Когда мэр появился на пороге, все еще призывая меня остановиться, я уже вовсю катил прочь. Последнее, что он выкрикнул мне вслед, эти слова показались мне несколько странными, если учесть, что они исходили из уст обезумевшего убийцы. «Ради бога, будь осторожен!» Ракета летела через рябы от дождя лужи, ее золотой глаз сам выбирал во тьме дорогу. В тучах уже появлялись разрывы, через которые проникал желтый солнечный свет. Отец всегда говорил, что если во время дождя оказывается солнце, значит, дьявол колотит свою жену. Уворачиваясь от брызг проходящих по Мерчантс-стрит машин, я покатил к дому. Добравшись, наконец, до крыльца, я притормозил ракету и влетел в дом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами. В руке я сжимал пропитанное водой зеленое перо. «Кори!» — закричала мне мама, услышав, как хлопнула дверь. «Кори Маккинсон, немедленно иди сюда! Сейчас, минутку!» Я ворвался в свою комнату и бросился к своим семи волшебным ящичкам. Пришлось перерыть их все, пока не нашлась коробка из-под сигар «Белая сова». Откинув крышку, я увидел на дне сигарной коробки перо, то самое, что нашел на опушке леса у озера Саксон. «Иди сюда сию же секунду!» — крикнула мне мама. «Подожди!» Вытащив первое перышко из коробки, я положил его на письменный стол, а рядом поместил другое перо, вырванное из шляпы мэра Своупа. «Кори, тебя к телефону, мэр Своуп!» Вот это да! Ощущение триумфа дало трещину, рассыпалось на куски и водопадом низверглось на мои промокшие теннисные туфли. Первое перышко, найденное мной в лесу, имело темно-изумрудный оттенок. То, что я добыл из шляпы мэра, оказалось намного светлее. Но и это было не все. Перо из шляпы мэра было в два раза больше, чем моя находка с озера Саксон. Перышки отличались одно от другого, как небо от земли. «Кори, подойди и ответь мэру, пока я не пришла за тобой с хлыстом!» Когда я, набравшись духа, наконец вошел в кухню, мамино лицо было красным, как свекла. Она разговаривала по телефону. «Нет, сэр, вскоре все в порядке. Я уверена, что у него нет никакого нервного срыва, он хорошо себя чувствует. Нет, сэр, у него не бывает приступов паники. Вот он подошел. Передаю ему трубку». Бросив на меня мрачный взгляд, она протянула мне телефонную трубку. «Ты что, спятил? Возьми трубку и поговори с мэром». Я так и сделал. Все, на что я оказался способен, это выдавить из себя жалкое «Алло?» «Кори!» — взволнованно выкрикнул мэр Своуп. «Я просто хотел убедиться, что ты благополучно добрался до дома. Господи, ну и страху я натерпелся, когда ты сбегал в темноте по лестнице и в любой момент мог сломать себе шею. Когда ты внезапно сорвался с места и бросился бежать, мне показалось, что у тебя, что с тобой случился какой-то припадок». «Нет, сэр», — смиренно отозвался я, — «со мной все в порядке». «Хорошо. Когда свет погас, я решил, что ты, наверное, испугался темноты. Ты мог упасть и ушибиться, и я хотел успокоить тебя. И потом твои родители наверняка бы не одобрили, если бы я отпустил тебя домой на велосипеде в такой ливень. Тебя могла сбить машина. Слава богу, что все обошлось. Мне показалось... У меня перехватило горло. Спиной я ощущал горящие гневом глаза мамы. Мне показалось, что вы хотите меня убить. Наконец пролепетал я. На другом конце линии на несколько секунд воцарилось молчание. Я прекрасно понимал, о чем думает мэр. И ясно, что в его глазах я выглядел явным кандидатом в психушку. «Я хотел убить тебя? Но почему?» «Кори!» — охнула мама. «Ты что, спятил?» «Простите», — сказал я мэру. «У меня просто разыгралось воображение. Но вы сказали, что я что-то узнал о вас, и все спрашивали, каким образом мне удалось это узнать, и...» «Речь шла не обо мне», — ответил мэр Своуп, «а о твоем призе». «О моем призе?» «Да, об именной пластинке. Ты занял 3-е место в конкурсе короткого рассказа. Именно поэтому я попросил тебя заглянуть ко мне. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из жюри рассказал тебе об этом раньше меня». «Ты рассказал мне о чем?» «Дело в том, что я сам хотел показать ее тебе. Я как раз нес твою награду к себе в кабинет, когда свет погас, и ты словно с цепи сорвался. Видишь ли, дело в том, что гравер сделал ошибку в твоем имени. Кора вместо Кори. Я хотел сообщить тебе об этом перед началом церемонии, чтобы ты не расстроился при вручении награды. Гравер обещал исправить твою пластинку, но сначала он должен срочно изготовить награды для победителей в соревновании по софтболу, и заняться твоим призом он сможет только через 2 недели. Ты меня понимаешь?» Вот так. Горькая пилюля. Еще одна горькая пилюля. «Да, сэр», — ответил я. Мне было не по себе. Правое колено дергало. Кажется, оно начало распухать. «Я вас понимаю». «Ты принимаешь таблетки от нервов?» — наконец спросил мэр. «Нет, сэр». Мэр тихо хмыкнул. «Они тебе не помешали бы. Вот что он явно хотел сказать». «Извините, я вел себя как дурак», — сказал я. «Не знаю, что на меня нашло». «Если мэр и без того считает меня сумасшедшим, интересно, что он скажет, когда увидит, что я сотворил с его шляпой. Я решил не признаваться, пускай увидит все сам». «Ну что ж», — проговорил мэр с тихим смешком, как бы намекая, что он находит в случившемся и веселую сторону. «Сегодняшний день выдался для меня интересным, Кори». «Да, сэр». «Мэр Своуп?» «Да». «Я хочу сказать, не страшно, что на именной пластинке ошибка. Не нужно отдавать ее исправлять граверу». «Это послужит мне отличным наказанием. Каждый раз, глядя на свою награду, я буду вспоминать о том, как бросил в мэра стулом и свалил его с ног». «Не говори ерунды, ее обязательно исправят». «Понимаете, мне почему-то хочется, чтобы пластинка осталась такой, как сейчас, без исправлений», сказал я мэру, постаравшись, чтобы мой голос звучал твердо. Вероятно, у меня это получилось, потому что мэр ответил: «Ну хорошо, Кори, если ты настаиваешь, пусть так и будет». Потом он сказал мне, что должен идти, его ждет горячая ванна с английской солью, и мы с ним увидимся на церемонии награждения победителей литературного конкурса. Тогда я повесил трубку. Мне пришлось объяснять маме, почему я вдруг решил, что мэр Своуп собирается меня убить. В ходе этих объяснений на кухне появился пришедший с работы отец. По всем правилам, мне полагалось наказание за эту глупую выходку. Но родители просто отправили меня в другую комнату, куда я, собственно, и так собирался удалиться. Оказавшись у себя, я занялся изучением 2 перышек. Оба зеленые, но разные. Одно яркое, другое мягких тонов. Одно большое, другое поменьше. Взяв со стола перышко, найденное на берегу озера Саксон, я положил его на ладонь и как следует рассмотрел через увеличительное стекло. Возможно, Шерлок Холмс мог бы извлечь из него какую-то информацию, но я по своим способностям к дедукции стоял гораздо ниже даже его друга, доктора Ватсона. Мэр Своуп был тем самым человеком в шляпе с зеленым пером, которого я видел во время наводнения. Его нож оказался специальным приспособлением для чистки курительной трубки. что у него могло быть общего с неизвестным, которого, как мне показалось, я видел на опушке леса или с мертвецом на дне озера. Одно я знал точно. В лесу у озера Саксон не водятся птицы с изумрудно-зеленым оперением. Тогда откуда там могло взяться перо? Я отложил в сторону перо из шляпы мэра, намереваясь вернуть его позже, хотя в глубине души знал, что этого никогда не случится, а перо с озера Саксон убрал обратно в коробку с белой совой, которую снова спрятал в один из семи волшебных ящиков. В ту ночь мне вновь снились четыре девочки-негритянки, одетые так, словно собрались в церковь. На мой взгляд, младшей из них было не больше 10-11 лет, трем другим около 14. На этот раз они стояли под деревом с густой зеленой листвой, оживленно переговариваясь. Две из них держали в руках Библии. О чем они говорили, я не разобрал. Внезапно одна из девочек рассмеялась, а за ней засмеялись ее подруги. Их смех журчал в моих ушах, будто вода в ручье. И тут последовала вспышка такой невиданной силы, что мне пришлось зажмурить глаза. Оказалось, что я стою в эпицентре урагана. Горячий ветер рвет с меня одежду и развивает волосы. Вновь открыв глаза, я обнаружил, что четыре чернокожие девочки куда-то исчезли, а дерево лишилось всех своих листьев. Когда я проснулся, мое лицо покрывал пот, словно кожу действительно тронуло обжигающее дыхание урагана. На заднем дворе лаял бунтарь. Взглянув на светящийся циферблат будильника, я обнаружил, что уже почти половина третьего ночи. Бунтарь все гавкал, как заводной. К его лаю вскоре присоединились все окрестные собаки, и я решил, что раз все равно не сплю, то выйду и успокою пса. На пороге своей комнаты я увидел, что в кабинете горит свет. Слышалось какое-то поскрипывание. Заглянув в кабинет, я увидел отца. Он сидел в одной пижаме за рабочим столом, где обычно выписывал чеки для оплаты счетов. Крепко сжимая ручку, он то ли писал, то ли рисовал что-то на листке бумаги при свете лампы. Его ввалившиеся глаза лихорадочно блестели. Приглядевшись, я заметил, что на его лбу, как недавно и на моем, блестит пот. Бунтарь перестал лаять и жутко завыл. «Черт побери!» — пробормотал отец. Потом осторожно, стараясь не скрипнуть стулом, поднялся. Я спрятался в тень. Не знаю, зачем я так поступил, но, казалось, отец не хочет, чтобы его беспокоили. Он вышел через заднюю дверь, и я услышал, как он шикнул на бунтаря. Бунтарь перестал выть. Отец должен был вернуться через пару минут. Я не мог больше выносить эту неизвестность. Мне просто необходимо было узнать, какое важное дело заставило отца подняться в половине третьего ночи. Зайдя в кабинет, я взглянул на листок бумаги. Мой отец, который никогда не имел особой тяги к рисованию, изобразил на листке около полудюжины черепов с крылышками на височных костях. Тут же была целая колонка вопросительных знаков и слова озера Саксон, повторявшиеся 5 раз. Ниже было написано «Леди», а потом шла еще одна череда вопросительных знаков. После этого он написал «Вниз в темноту». Здесь кончик пера едва не прорвал бумагу. Затем следовали 2 вопроса, оба заглавными буквами «Кто» и «Почему». В заключении я прочитал такое, отчего у меня внутри все перевернулось. Я не выдержу. Я больше не выдержу. Я больше этого не выдержу. Задняя дверь открылась. Я спрятался в тени, наблюдая, как отец вошел в каморку. Он снова сел и стал рассматривать то, что было нарисовано и написано на листке бумаги. Никогда раньше я не видел его таким. В эти тихие предрассветные часы его лицо выглядело неузнаваемым. Это было лицо насмерть перепуганного мальчика, которого мучило что-то, выходящее за границы его понимания. Открыв выдвижной ящик, отец достал кофейную чашку со сделанной по трафарету надписью «Молочная ферма «Зеленая луга». Потом вытащил из кармана коробок спичек, сложил листок бумаги вчетверо и аккуратно порвал его на мелкие клочки. Обрывки отправились в кофейную чашку, после чего отец чиркнул спичкой и поджег бумагу. Дыма было совсем немного, и отец открыл окно, чтобы проветрить комнатку. Я бесшумно проскользнул в свою спальню и долго лежал, размышляя об увиденном. Что за сон видел мой отец, пока мне снились 4 одетые по-воскресному негритянки? Может быть, ему грезилось облепленное илом мертвое тело, которое из непроглядного мрака озера Саксон поднимает целая флотилия кусачих черепах с покрытыми мхом спинами. Разбитое, изуродованное лицо покойника, который шепчет ему: идем со мной вниз, в темноту. Наручники на запястье руки с татуировкой в виде черепа или понимание того, что покойником мог быть любой человек, закончивший свой жизненный путь в одиночестве, всеми покинутый и погрузившийся в забвение. Я не знал, что думать, боялся даже строить какие-нибудь предположения. В одном я был уверен: тот, кто убил незнакомца, убивает теперь и моего отца. В конце концов пришел сон, избавив меня от этих невзгод. Я спал, а чудовища на стенах несли стражу у моей постели.